Люди в зеленом ведь благоволят ее высочеству. К тому же под ее командованием есть несколько легионов, которые, вероятно, самые опытные в плане знакомства с оружием Инвериди. На своей шкуре в основном. Так это даже хорошо. Можно на их основе создать экспериментальное соединение с новым оружием и посмотрим, что да как. Тем более, что ее высочество всерьез настроилось воевать до победного конца. Поход до стены, прямо скажем, попахивает авантюрой. Наоборот, достигнутый успех нужно развивать и закреплять. Гефара обескровлена, кланы Харасана понесли тяжелые потери, что может быть лучше для хорошего карательного похода. У ее высочества неплохие шансы, если уж не привести под нашу руку два эса, то хотя бы усадить в них лояльных правителей. Они нам нужны, когда не требовались буферные государства. К тому же его величество санкционировал масштабную шоковую операцию. Мы планируем задействовать истинных драконов. Отличная новость. Пора показать дикарям, что не стоит лезть к империи с войной. Тройка драконов уже вылетела в Илион. Почему в Илион, почему не в Нарик? Инвериди отстроили огромное взлетное поле для своих летающих машин. Это теперь самая удобная точка для базирования на всем Востоке. К тому же, нужно устроить демонстрацию и для людей в зеленом. В том числе, а то нас и правда скоро за варваров будут держать. На нас в поход идут, а мы даже толком в ответ ударить не можем. Но лучше подгадать удар под время, когда ее высочество начнет северную кампанию. Все еще считаю, что поход до Харасана – опасная авантюра. Ее высочество в союзе с Инвериди демонстрирует великолепную эффективность. Лично у меня как раз нет сомнений, что ее поход увенчается успехом. Подождите, господа, а что насчет третьего соединения Орды, которое ушло в сторону 40 племен? Сильваны сильны. Даже если дикие полезут к ним, то пожалеют, а договориться они вряд ли смогут. Напомню, у нас с тамошними фири договор о ненападении. К тому же ее высочество сообщило, что в ту сторону отправился элитный отряд Инвериди, и поэтому особо беспокоиться об угрозе с того направления оснований нет. Хорошо, если так. Есть еще какие-то вопросы относительно битвы у Дарпата? Нет. Отлично, тогда перейдем ко второму пункту сегодняшней повестки. Интерлюдия. Что ж, братья и сестры, начнем. Итак, в связи с закончившейся раньше срока операцией ответ перед конклавом придется держать уже сейчас, а не через полгода. И я боюсь, что вне зависимости от наших ответов, кто-то гарантированно отправится в Кадливун. Все настолько плохо, брат. Гораздо хуже, сестра. Наши потери чудовищны, есть пленные, силы Орды разгромлены на голову. Не ослышалось. Кто-то действительно попал в плен. Как доносит соглядатай, они попали в полон, будучи сильно изранены. Это не оправдание. Возможно. Но со сложившейся ситуацией необходимо что-то делать. Операция полностью провалена. Фактически, да. Остался лишь отряд Узерваза, который из Алых Гончих. И почему я не удивлена, что он выжил и на этот раз? К Гончим будет много вопросов, потому что их почему-то не было под Дарпатом. Я сразу говорил, что это крайне подозрительно, когда командующий операцией идет не с основными силами, а берет под свою руку второстепенный отряд. Вы разве не знаете? Именно отряд Узерваза считается основным. Что там в землях лесных может быть основного? Грозовые ворота, через которые можно выйти прямиком в центральные графства и даже к самому Илиону. Кстати, а когда внесли эти изменения? Почему я об этом не знаю? Пока вы были с миссией в Арилказе. Ясно. Но с чем связаны такие изменения? Разведка боем. Катагара, как обычно, утаили часть информации, но наши резервные сети донесли, что важен не сам факт разгрома имперцев в центральных графствах Востока, а то, кто именно их разгромил. Эти, как их, люди в зеленом. Рассказни о них больше походит на детские сказки. Тем не менее факт в том, что они дважды разгромили имперцев, потом инсургентов в союзе с имперцами, а теперь и нас. Громко сказано. Правдиво сказано, брат. Ты разве не читал доклад о первом столкновении с ними? Может, уже достаточно. Ты же сама знаешь, что я только из Рилказа и еще за бумаги не брался. Если вкратце, наших было 30, людей в зеленом, 10. Кто из наших? Жнецы. Проклятие. Что, опять ни одного пленного? Хуже. Потеряли 7 полных троек, оставшиеся еле смогли оторваться от погони. Ни пленных, ни, кажется, даже убитых. Они, конечно, отряд устрашения, а не лазутчики. Но там действительно было всего 10 врагов. Выжившие утверждают, что да, они же их предварительно выслеживали, что тоже было очень непростым делом, у них какие-то невероятно быстрые самобеглые повозки. Почему именно жнецы? Почему не Катагара? Это же их удел. Катагара ушли вместе с Узервазом дальше на восток, так что послали тех, кто шел в арьергарде. Вы же понимаете, что если мы начнем вот это все рассказывать Конклаву, то нас выпотрошат живьем прямо в солнечном зале. Для чего мы собрались, брат? Нам же нужно выработать какую-то правдоподобную версию, чтобы третью северную директорию не обвинили в нарушении ритуалов войны. Если мы скажем, что операция сорвалась из-за кучки каких-то хамори, нам и правда будет худо. Операция еще не сорвана, если что. Узервас и его мясо довольно успешно продвигаются через территорию лесных. Хаем. Идея с этими безумными культистами Лонара оправдала себя. Да, железнокровные неплохо показали себя. Кретины и фанатики, но веруют истово, аватару призвали на зависть многим. То есть официально заявляем, что все идет по плану. Ну, нет, кто поверит, будто план предусматривал, что имперцы так легко и быстро разгромят полусотысячную армию вторжения. Еще и после проигранного приграничного сражения, и в восточном пределе, где только-только закончилась смута. Это не столь уж и важно. Кто вообще считает этих хамори? Они все равно плодятся как животные, самки еще нарожают. А вот за смерть нескольких сотен братьев и сестер придется держать ответ. Нам держать. Тем более, что там в основном погибли кланы из других директорий. Даже так, мы можем это как-то использовать. Напомню, что междоусобицы запрещены в ритуалах войны. Мы тут при чем? Это же все имперцы. Нас обвинят, что мы послали их на убой. Пусть обвиняют. Если нечто смогло одолеть в бою 1500 братьев и сестер, это угроза высшего ранга и угроза абсолютно непредсказуемая. Пускай Конклав лучше спасибо скажет, что мы вскрыли ее и такой дорогой ценой добыли столь важную информацию. Она у нас есть. Не думал, что когда-нибудь придется сказать такое, но, кто-нибудь вообще выжил под Дарпатом? Конечно, выжили. Арьергард, отряды охранения и разведки, командование Ишер и Йентерас, почти 200. Сейчас большая часть уходит в режиме тишины, меньшая, готовит операцию прикрытия. Хорошо, так что с добытой информацией. Конклаву нужно кинуть весомую кость. Кто-то из Катагаражи был полгода назад в глубинном дозоре. То ты не знаешь Катагара, сестра, всегда говорят ровно столько, сколько считают нужным. Не больше, и не меньше. Может, пора уже их прижать. Никогда мне этот клан вольнодумцев не нравился. Может, и пора. Но у них много нужных контактов и подвязки на имперских землях. Прижмем их сейчас, потеряем несколько хорошо сплетенных сетей. Но что-то же эти полулесные сказали, нет, сказали, конечно, и немало на самом деле. К тому же мы много что собрали со своих сетей. Самое главное, люди в зеленом и правда прибыли из того же мира, откуда некогда пришел и проклятый девятый, далекое отечество, Великий Рим. Они зовут себя Федерацией России. Как именно у них там обстоят дела, неясно, даже имперцы не очень-то осведомлены, кроме того, что там царит роскошь и на каждом шагу чудеса механической магии. А еще там, видимо, бушуют жестокие войны, потому как имперцы, открыв или найдя врата в другой мир, напали на какой-то провинциальный городок, но получили жесточайшую трепку. И люди в зеленом остановились только тогда, когда поняли, что воюют с дальними родичами. Жаль, что нам не удалось в свое время подогреть ожесточение этого конфликта. Так кто ж знал-то, к чему сожалеть? Далеко не факт, что для нас была бы хорошим выходом победа Инвериди над имперцами. Еще не ясно, кто из них хуже. Уже ясно. Инвериди. Они за один день положили больше наших, чем имперцы за минимум 100 лет. Мы можем как-то проникнуть в это самое далекое отечество. Сомнительно. Единственный известный нам проход находится в лагере людей в зеленом близ Леона и, по слухам, совершенно неприступен. Зачем нам проход? Попытаться взять реванш и перенести войну на родные земли Инвериди. Мы даже на имперские земли войну толком перенести не можем, а тут речь о другом мире. Нет, я имела в виду, что наличие мощной армии у людей означает, что в их мире все еще есть войны и есть враги. Так почему бы не попытаться связаться с врагами Инвериди? Есть же и у них какие-то варвары на границах. Сестра, давай все-таки не будем углубляться в слишком уж фантастические сценарии. Хаем, пожалуй, ты прав, брат. Тогда, что еще удалось вызнать об Инвериди? Это исключительно люди, хотя и на удивление разнообразные видом, вероятно это от того, что их страна вполне сопоставима по размерам и населению с Новым Римом. Их войско невелико, но чрезвычайно насыщено боевыми магами. Фактически каждый человек в зеленом – чародей. На что делает упор? Упор делает на механическую магию, как гномы. Гномы по сравнению с ними – так, малые дети. У Инвериди нет лошадей, они почти не используют привычного нам оружия, даже доспехов толком не носят, зато у них огромное количество магострелов и самодвижущихся повозок, многие из которых защищены стальной броней и фактически неуязвимы. Все на основе механики, ХМ. Ну, допустим. И что, их чары так сложно блокировать? Не знаю, с кем они там у себя воюют, но их оружие рассчитано на то, чтобы сносить крепостные стены и равнять с землей целые кварталы. Ни мы, ни имперцы в свое время ничего не смогли им противопоставить. Добавьте еще превосходство в воздухе. Мы когда-то считали имперских драконов фактором, способным изменить ход целой войны. Так вот, летающие устройства Инвериди могут полностью закончить целую войну. В одиночку. Даже драконы не стали абсолютным оружием. Им требуется отдых, им требуется еда. Потому что они живые существа. А люди в зеленом используют машины, которым нужно лишь обновлять чары и все. Пока основной отряд Орды шел к Дарпату, воздушные соглядатаи висели над варварами день и ночь, причем были весьма крупными и быстрыми, страж-птицы просто-напросто не могли за ними угнаться или серьезно повредить. А как только варвары разбивали лагерь, немедленно прилетали боевые машины и убивали хамори своими чарами десятками. Раз за разом, снова и снова, как механизм. Какого рода чары, кстати? Лед, огонь и металл. Разогнанные до немыслимых скоростей острые кусочки металла. Гномьи огнебои. Вроде того. Ну, если бы их огнебои были способны за мгновение выплевывать десятки и сотни снарядов. Людей в зеленом превосходство в огневой мощи, у них превосходство в воздухе. Чем еще обрадуете? Них еще и в мобильности превосходство. Да, мы слышали, что жнецы еле-еле догнали их самобеглые повозки. Не в этом суть. Кавалерия тоже быстро, но в рамках армии, не быстрее самого медленного из валов в обозе. Люди в зеленом же оперируют сотнями миль в сутки. По нашим оценкам, весь отряд, что неделями наносил удары по основным силам Орды, не превышал 200 воинов, но даже без учета огневой мощи, а за счет мобильности они оказывали влияние, как полноценный кавалерийский легион. Здорово, великолепно. Как полагаете, насколько обрадуется конклав, услышав все это? Надо дать что-то весомое. Весомое. Мы ударили в никуда, потеряли армию, которую пестовали не один год, а теперь есть риск, что под имперцев ляжет и Гефора, и Харасан, а мне стоит напоминать, что у нас там сокрыто. Еще и пятое южное начало свою операцию. Начали блестяще, надо полагать, только лишь потому, что наши пешки отвлекли внимание на севере. Но Кеадры все равно сработали чисто, и если они смогут достигнуть успеха там, где его не достигли мы. Вот это уже вряд ли. ХММ. Силы имперцев и федералов на севере теперь свободны, а значит вскоре они возьмутся за южное направление. До устья Великой Тысячи Миль. Им не одолеть этого расстояния быстро. А за это время пешки южан насадят Фариакуи. Если бы речь шла только об имперцах, то я бы с тобой согласилась, брат. Но люди в зеленом наверняка будут там уже в ближайшие недели. И тогда, сколь долго продержатся варвары под их ударами? Особенно с учетом того, что у южан нет никакого опыта столкновения с людьми в зеленом. Мы можем помочь им, в обмен на услугу. Но стоит ли? Нас нет вражды с пятой южной, отчего и не помочь, если это даст нам преимущество в совете. Тем не менее, стоит ли им помогать? Поясни свою мысль, брат. Если южная операция провалится, то к нам будет меньше вопросов. Одно поражение, второе. Влияние людей в зеленом на баланс станет неоспоримым, так что, ХМ, оттолково. Но это все равно вопрос нескольких недель, минимум. А отвечать перед конклавом придется раньше. Отвечать придется, если мы признаем провал операции. По-твоему, это не провал? Отряд Узерваза все еще в строю, отряды Завесы под Дарпатом, тоже. Можно сказать, что проигранная битва, это размен, чтобы, что, например, чтобы ударить по новому командующему имперцев на востоке. Точнее, командующий. Принцесса Афина. Она казалась отработанным материалом. Мы пересматриваем ее ценность. Она вообще есть. Вопрос не в этом. Вопрос в том, насколько она ценна для империи. Против. В докладах же четко сказано, что около нее крутится эта проклятая ведьма. Пока она рядом, до принцессы нам не добраться. Ты не преувеличиваешь, сестра. Еще очень сильно преуменьшаю. Жриц лже-богини можно убить. Мы знаем это. Еще мы знаем, что на кровь они отвечают океанами крови. Апостолы уже много веков не вмешиваются в дела смертных. Только лишь потому, что создали себе империю Корнелиев вместо цепного пса. Но, кажется, теперь они нашли себе зверька позубастее и поинтереснее. По-твоему, апостолы могут иметь отношение к Федерации? Но какое именно? Если у кого и есть знания, как открывать проходы в другие миры, то лишь у жриц лже-богини. Апостол Янарин поклялась отплатить ночному царству, и явился девятый легион. Апостол Нарин прокляла Найтгард, и самого сильного клана северного континента не стало. Люди в зеленом, римляне и апостолы лже-богини. Сильный союз. Слишком сильный. Есть идеи, как их рассорить. Имперцы и люди в зеленом уже воевали. Имперцы проиграли, а инвериди выиграли, но пощадили родичей. Слабаки. Сложно сказать. Но во всяком случае, далеко не глупцы. Зачем воевать самим, если можно ограничиться горсткой воинов, а в качестве мяса использовать имперцев? Может, их вообще горстка. Согласно докладам, их оружие и снаряжение очень жестко стандартизированы. Даже жестче, чем у имперцев. Мелкому варварскому племени такое просто не по силам. Союзников рассорить можно. Сильного и слабого, нет. А имперцы стали слабы. Так что с этим багринародным отродьем делать будем? Мы, ничего. А вот отряд завесы пусть поработает. Заодно и шороха у имперцев наведет. Чтобы особо не расслаблялись после победы. Есть мысли, как не допустить в будущем таких вот побед. Очень мощные щиты и зачарованные доспехи способны обеспечить кое-какую защиту, кое-какое время. Одно ясно, строем наступать нельзя. Никакой щитовой резонанс не спасает. Большими отрядами тоже лучше не оперировать. Люди в зеленом, не имперцы, за каждым нашим не гонялись, но всегда предпочитали бить по большим скоплениям, выжидая, пока такие образуются. Хорошо, лобовые атаки мы должны полностью исключить. Но ведь и скрытная атака тоже провалилась. Конечно, жнецам поручили не то, в чем они хороши, но они же не полное мясо. Шли как надо, с разведкой и чарами поиска, но заклинания и артефакты людей в зеленом вообще никак не определялись. Такая хорошая маскировка. Скорее, нетипичная схема, когда магия замкнута на себя, а инициация завязана на что-то другое. Ну, не за веревочку же они там дергают в самом-то деле. Вероятнее, просто неизвестный нам алгоритм. У них все-таки было 2000 лет в запасе, чтобы создать школу магии, которая не похожа на имперскую. То есть, что получается, нам предлагается перейти на полностью теневую тактику. У нас есть выбор. Достать бы хоть одного человека в зеленом. Живьем. Сложно. На передовой у них явно элитные части, а остальные прочие слишком глубоко в имперском тылу. Убить кого-то, может, и получится, но вот вытащить оттуда к нам. Не забывайте о том, что к людям в зеленом сложно подобраться еще и потому, что среди них нет фири. Совсем. Говорили же, что есть. Там странная история. Вроде бы всего одна, вроде бы, дочь апостола, вроде бы, служит в армии людей в зеленом. Как-то слишком подозрительно. Мне одной чуется тут какая-то долгая интрига. Полагаешь, федералы тоже решили вырастить своих собственных ручных фири. Как по мне, очень даже вероятно. Сейчас те, из лесных, кому не по душе имперцы, идут к нам, потому что больше им идти ни к кому. Но если появится еще одна фракция, которую возглавляет ребенок, почему нет? Ребенок – это всего лишь символ, всего лишь знамя. Знаменосец не командует, но ведет за собой, что нередко даже важнее. Только время все расставит по местам, сестра. Да, брат. Поживем, увидим. Все незадействованные в охране разведчики были собраны вокруг ноутбука в целях повышения грамотности личного состава на тему текущей политической обстановки и ситуации на фронтах. Поддержку незримую, моральную и загоризонтную в этом нелегком деле обеспечивала база Китиш, которая передавала специально смонтированный файл, Для этой цели один из беспилотников задействовали как ретранслятор, который передавал файл на умопомрачительной скорости в 1 мегабит в секунду. Еще сильнее все усугублялось тем, что помимо видеоразведбату прислали еще и пачку свежих циркуляров, наставлений и пару уже менее официальных роликов. Услышав бодрый арабский нашид в качестве музыкального сопровождения, крякнул Тимиргалиев, а вчитавшись в прилагающиеся к видео субтитры сразу на русском и неоримском, хмыкнул уже Вяземский. «Узнаю почерк наших троллей», — резюмировал майор. Типа пропагандистский ролик был исполнен в лучших традициях запрещенных в РФ ближневосточных любителей возноситься в рай гурием посредством тротила, в чем, а в неумении делать такие вот ролики Бармалеев упрекнуть было нельзя. Впрочем, им это все равно не помогло, когда пару лет назад отечественные военно-космические силы выполнили в Сирии план по утилизации подлежащих уничтожению бомб на несколько лет вперед. В любом случае народ несколько развеселился и поржал от типичных рязанских морд, азартно орущих «Аллах Акбар» при стрельбе по маячащему где-то вдалеке противнику в виде варваров орды. Морщился разве что один только Олег, что сразу же отметил ржущий вместе с остальными Эриксон. «Коробит», — серьезно поинтересовался он. «Тебя нет, ты что же в Чечне был?» «Да как-то, не ну, я-то сильно позже был, когда БД уже кончились в общем-то, так что я, наверное, это просто не так остро воспринимаю. Меня в общем-то тоже особо не колышет, так, нехорошие просто навевает. Бывает», — понимающе кивнул Эриксон. «Для вас это память и реальность», — сказал Вяземский. «Для нас, уже история. Просто модная хайповая тема, как говорят те, кто еще моложе. Быстренько же всех этих бородатых уродов простили», — буркнул Олег. «Был другой выход», — резонно заметил Эриксон. «Если враг не сдается, то его уничтожают. А если все-таки сдается, что делать? Ага, блин, понять и погостить. Прощать тяжело, я вот так не умею. Поэтому ты поперся воевать туда», — хмыкнул Олег. «Нет, поэтому я вернулся обратно. Сразу же полез в другой мир. Ну, блин, а это уже мое жизненное кредо, быть там, где я нужнее всего. Мне проще», — пожал плечами Вяземский. «К этому отношусь как к неизбежному, если долго воевать, то враги рано или поздно начинают все сильнее походить друг на друга. И я сейчас совсем не об ожесточении. Так, перерыв в ок, смотрим второй ролик». На удивление официальное видео, одобренное непосредственно МОРФ, тоже нехило так отдавало троллингом, разве что речитатив на арабском заменили на пафосную инструментальную музыку из очередного трейлера какой-то стрелялки. А в остальном, ровно то же самое. Крутые кадры с марширующими солдатами ВС РФ в крутой снаряге и обмундировании, красивые ракурсы техники, стрельба из разных видов оружия, видео с беспилотников и все в таком духе. Ну прямо разгром эльфийско-фашистских войск под Дарпатом, хмыкнул Булат. Но хотя бы наши научились делать и чтоб красиво, и чтобы со смыслом. Эк их эльфов минами-то приложило, а, ну, что, все прониклись размером угрозы, которую мы создаем не только НАТО, но теперь и темным фири. Поинтересовался Сергей. В ответ послышалось утвердительное мычанье остальных разведчиков. «Ваше мычанье звучит неубедительно, а значит, начинаем подробный разбор. После первого же боя федералов с темными по всем подразделениям немедленно довели ход и результат боя, а также строго-настрого наказали всем быть бдительными и минировать все подступы к временным и постоянным стоянкам. Точнее не всем, а лишь тем всем, кто не хочет поутру проснуться с отрезанной головой. Разведка в этом плане подготовилась заранее, займев такую полезную штуку, как неконтактное взрывательное устройство «Охота», представляющее собой металлический цилиндр с несколькими разъемами, пульт управления, блоки батареи и сейсмодатчики. Никакого особого хайтека, еще в Афганистане применяли, просто долгое время считалось засекреченной в силу чрезвычайной эффективности. На минуточку. «Охота» засекает идущего человека за 150 метров, распознает цель примерно на 10 метрах, а на 15-20 метрах дает команду на подрыв одной из подключенных мин, а затем при надобности второй, третий и так далее. Разминировать невозможно, в самом устройстве тоже штатно предусмотрена тротиловая шашка для самоподрыва, так что и захватить не получится. И это уже не говоря о том, что НВУ способна отличить человеческие шаги от шагов какого-нибудь осла или суслика. Так что это мотопехотные отделения из ОТК-141 вынуждены были мастерить эрзацы из подручных материалов типа списанных противотанковых мин в силу. Ну, много чего. Может, просто не знали о такой штуке, может, просто решили, что больно мудреный девайс или достать его будет непросто. Вяземскому же о такой штуке сообщил Тимиргалиев, а затем при помощи бывшего же сапера удалось договориться с инженерно-саперным батальоном о получении пары таких адских механизмов. Обошлось это, конечно, в кругленькую сумму, выразившуюся в потере старшиной некоторой части своих почти бесконечных запасов добра. Новиков сопротивлялся, увещевал, умолял и даже грозил забиться в припадки, но Вяземский был неумолим, угроз старшины он не боялся. Зато теперь на каждой стоянке на ночлег позиции разведки обносились минами, подключенными к охоте. Согласно присланным видеороликам и циркулярам эмпирически было доказано, темные могут какое-то время выдерживать обстрел из автоматов, зато на минах подрываются очень душевно. Насчет пуль, в принципе, понятно. Согласно информации, переданной имперцами, у темных очень качественные защитные чары на доспехах, что делает их аналогами бронежилетов 3-4 класса защиты, способных защитить от обычных пуль калибра 5,45. К тому же перед боем они, как и большинство боевых магов, накладывают на себя заклинания, повышающие живучесть, силы, скорость, реакцию и понижающих болевой порог. Ближайший аналог – обколотые дурью боевики, которые могли запросто получить несколько автоматных пуль и продолжать при этом бой до момента, когда банально не истекали кровью. И это вновь заставляло задуматься об оружии, не весящем как противотанковое ружье, и при этом способном остановить цель типа носорог или обколотый дурью шахид. То есть, чтобы быстро, надежно и с одного-двух попаданий. Еще будучи в Китеже, Вяземский начал составлять примерный запрос на нечто подобное, но к моменту отбытия в рейд в земли 40 племен запрос был, ну, не в стадии рассмотрения, а в стадии реализации. Потому как в качестве такого оружия майор хотел видеть что-то вроде РШ-12 или ШАГ-12, которые при относительно вменяемом весе имели солидный калибр в 12,7 мм. Проблема была только в том, что это были довольно редкие стволы под не менее редкие патроны, которые в целом не очень-то предназначались для вооружения армейских частей, оружия не солдат, а спецназа. Также Сергей попробовал прозондировать почву насчет подствольных дробовиков, ибо потребность в нем возникнуть могла, а менять одному из стрелков штатное оружие с автомата на дробовик или же заставлять носить два оружия сразу не показалось разведчику хорошей мыслью. Конечно, такие штуки типа мастерки использовались и применялись в основном в армии невероятного противника и дорогого партнера, на чью территорию была нацелена львиная доля ядерного арсенала России. Но никто же не отменяет армейскую смекалку, верно? Итак, пока что лучше минных заграждений для обороны ничего нет, резюмировал Вяземский. А значит, продолжаем практику минирования подступов к лагерю. Но надо бы что-то придумать против возможной попытки проделать проход атакой зомби. Есть мысли. Это которые виталы, уточнил Айвазов. Раз мертвые, значит тепловизоры тут без надобности. ПНВ. Нам их не просто увидеть надо. Покачал головой майор, нам еще и упредить угрозу с их стороны необходимо. При этом, как мы видели, мины их останавливают не так хорошо, как хотелось бы. Нужно поразить голову или спинной мозг, оторвать конечности. Оторвать, это с помощью крупняка можно, вставил Эриксон. Значит, надо на охранение фару задействовать, кивнул Сергей. А лучше все три. Три фары, три корда. Так у нас их всего три. Вот все и задействуем. Снимаем с машин, ставим на треноги и по периметру лагеря. Соответственно, придется увеличить число часовых. Разведчики поворчали, что, дескать, теперь спать придется меньше, но так, больше проформы ради. Всем было понятно, что Вяземский это не из вредности и занудства устраивает, а потому что это реально повышает шансы на выживание. За место кордов на коробочке что ставить? Печенеги ставьте, большинству местных их за глаза хватит. Надо еще подумать, как бы машины так ставить, чтобы в случае чего все вокруг фарами осветить, сказал Неверов, и чтобы все это можно было одним махом врубить. В чем смысл-то, товарищ сержант? Смысл в том, боец, что после ночной темени да ксеноновыми лампами в рожу, это не хуже светошумовой будет. Нас же обычные на технике, не, я в запас надыбал, можно и заменить. если надобность возникнет. Эриксон, блин, кого опять обнес? Чего это сразу, обнес? Так, выменил. Кошелек или жизнь? В нашем случае, лампы или жизнь? Лампы или коты? Коты-то тут при чем? Потому что ты, товарищ Неверов, какое объяснение не озвучишь, так всегда какой-то каталамповостью несет. Для несведущих в современных мемах, это что означает? Означает это, что ты, Эриксон, как бы это помягче выразиться, трындишь. Во, реально помягче выразился. Вот котов попрошу не поминать в суе. Бнто с их ведром котятины помните? Не то что не помню, я и не знал даже. Они реально Кравченко ведро котят притащили. Ведро, точнее ведерко. Маленькое такое пластмассовое, в которое поместился ровно один кот, перевязанный ленточкой, георгиевской, или триколором. Откуда у Страйбата такие изыски? Из куска цифры сделали. Мы тебя родили, с того, что утащили. Кравченко схавал. Кравченко таких умников по три штуки за раз хавает. Товарищ полковник забыл уточнить размер ведра, но также забыл уточнить и то, что это должна быть не разовая поставка, а еженедельная. Не, ну правильно же. Батальон материально-технического обеспечения же. Котята, это материалы или техника. Котята, это обеспечение. Вот вы ржете, а у имперцев такой подарок в виде кота, это дико престижно. Первого кому подарили? Фортасом. Следующих кому? Дворянам из влиятельных. Блин, надо было домой написать, а то дома кошары небось опять окатилась и такой ценный ресурс зазря пропадает. Разговорчики убили, возвысил голос Вяземский, решив, что болтовни и в самом деле достаточно. Несмотря на общую жесткость, кое-какие вольности в подразделении майор все-таки позволял, например, совещание в стиле мозгового штурма, но больше из прагматичных целей, потому что болтун – это находка для шпиона, и подчас в таком трепе можно было почерпнуть немало важной информации, которую прямо бы хрен кто сказал. Например, о новой потребности БНТО, которую в перспективе можно использоваться как рычаг давления. Напомню, что при всех наших мерах предосторожности все-таки не стоит исключать возможность рукопашной, напомнил Сергей. Если темные не дураки, то быстро сообразят, что сократить дистанцию до минимума и попытаться взять нас в мечи – это самый разумный вариант. Нам готовиться к рукопашной, товарищ командир, азартно поинтересовался кто-то из разведчиков. Если дойдет дело до рукопашной, вам придется готовиться к земле, холодно ответил майор. Шари, иди сюда. Сидящая на земле девушка поднялась на ноги и встала рядом с отцом. Младшего сержанта Вяземскую вы уже неплохо знаете, многозначительно произнес Сергей. Разведчики издали понимающий, но довольно грустный звук, слабо поддающийся идентификации. Здоровым лбам было довольно неуютно от осознания такого факта, что молоденькая хрупкая девушка в среднем быстрее, сильнее и выносливее их. Ей 18, она, девушка, и она толком не умеет колдовать. А теперь представьте себе урода с боевым опытом в несколько веков, способного голой рукой вырвать человеку сердце из груди, поджарить фаерболом или разрубить пополам мечом. К тому же, скорее всего, одетого в тяжелый доспех. И для полноты картины, имперцы сообщили, что среди эльфов тоже попадаются амбалы под 2 метра ростом и поперек себя шире. Представили. Ну вот и хрен вы что такому в рукопашной вообще сделаете. Пистолеты у каждого есть. Всем тренироваться быстро выхватывать и стрелять на коротке, если другого оружия нет. Всегда держите под рукой гранату, у нас тут не галантные войнушки между братьями-европейцами, в плену ловить нечего. Запомните, разведка. Бой с темными по их правилам – это почти гарантированная смерть, а значит постарайтесь продать свою жизнь подороже. Вяземский сделал паузу, обводя бойцов взглядом. Да, если под рукой не окажется ничего, кроме ножа или лопатки, придется драться ими. Все лучше, чем голыми руками махать. Так что тренировкой рукопашного боя не пренебрегать. Но должны быть у эльфов хоть какие-то слабые места, задумчиво произнес Айвазов. Таких пока что не обнаружено, усмехнулся Сергей. Умники из научного городка по результатам тестов выявили, что фири в среднем в 2 раза сильнее человека. В принципе, ничего сверхъестественного, если кто не знал, даже мелкий шимпанзе в 1,5 раза сильнее человека. Так разница на уровне белков в мышцах, но вам это знать один хрен без надобности. Теоретически, эта штука могла бы означать, что фири сильнее, а люди выносливее. Но на практике, Ничего подобного, эльфы и выносливее. Бы не исключало, что это уже не врожденное, вставила Семенова. Шари просто выросла в лесу, а мы тут все городские и нетренированные. Не исключаю, кивнул майор. В любом случае, Шари, хочешь что-то сказать? Есть кое-что, что пригодится может, поколебавшись, сказала девушка. Есть то, чем Фиари платит за то, что мы, они быстрее людей. Это особые точки. Их у нас больше, нежели чем у людей. Болевые точки. Наморщил лоб Олег, типа, только ткнул пальцем, а эльфа начинает плющить от боли, да. Скорее, крупные нервные узлы, возразила Семенова. Палец. Нет, палец, это мало, покачала головой Шари. Нужно бить со всей силы, бить иглой, ножом, чтобы наверняка. Тогда есть шанс врага вывести из строя. Больно, темно в глазах, может рука дрогнуть, дыхание сбиться. Откуда? Начал было Эриксон. Посвящение в охотники, это три укола, объяснила Фири. Надо выдержать и не закричать. Я, прошла, сестрица Шури, нет, хотя она и была старше, жестоко. Надо, не согласилась Шари. Охота бывает опасной, могут ранить, а до видящих надо еще дойти. Приходится терпеть, и не быть слишком обузой для товарищей. Воины тоже должны. Посвящение в воины, 10 уколов. Однако, эльфы, суровый народ. Нас мало, сказал Фири. Живем долго, но дети рождаются редко. 2-3, редко больше. За многие десятки лет. Поэтому, каждый ценен. Поэтому, каждый должен быть сильным. Или хотя бы стараться таким быть. Смотрела кое-какие результаты исследований. Задумчиво произнесла Татьяна. Я, конечно, не врач, но вроде бы все дело в гормональном фоне, отсюда и проблемы с деторождением. Но, в принципе, ничего такого, что нельзя было бы исправить правильно подобранным комплексом препаратов. Хотя вам, парням, это, наверное, не слишком. Что, ты, сказать? Шари выглядела на удивление, взволнованной. Татьяна в некотором замешательстве потерла лоб. Ну, что вроде как ваши проблемы не такие уж и серьезные по нашим меркам. Ага, то есть, нет, ну там наверняка надо будет сделать анализы, назначить лечение каждому индивидуально. Но в общем-то ничего страшного. Даже великие жрицы Ашерах не могли такого сделать, возразила Фири. Посмотрела, как работают местные целители. Заживление ран, точечное вмешательство без всяких хирургических инструментов, это прям круто, да. У нас такое возможно лишь в высококлассных клиниках. Но что касается более массовой медицины, ну и более глубоких процессов, с этим у жрецов явно похуже. Им, походу, порог сердца излечить проще, чем какое-нибудь банальное эндокринное расстройство. Но почему ты не говорить мне этого? Нет. Понимать. Секрет за секрет, да, Шари явно волновалась, раз у нее усилился акцент. Это важно. Поинтересовался Сергей. Впрочем, отложим разговор и для начала потренируемся. Разведчики не смогли сдержать грустного вздоха. Если и был кто-то, свято верующий в принцип «тяжело в учении, легко в бою», то его определенно звали майор Вяземский. «У Фиари рождается очень мало детей», — объясняла Шари. «Двое-трое, да, у многих, но вот больше, очень редко. И это за всю жизнь. Период фертильности, ага», — понимающе кивнул Вяземский. Эльфийка тоже кивнула, хотя и не поняла, что такое фертильность. «Кстати, а как долго он длится?» «Ну, в смысле, как поздно у Фиари может родиться ребенок. Первый должен родиться уже к 30 кругам, второй – к полусотне. Позже родиться может, но редко. Если к 40-45 кругам ни одного не родилось, хранительницы правды определят в войны или еще куда. Раз уж матери из такой женщины не получилось, будет приносить пользу как-нибудь иначе. Но ведь ты стала охотницей, еще даже не достигнув совершеннолетия», – уточнил Сергей. «Охотиться на птицу или мелкую дичь невдалеке от селения – невелика сложность», – поморщилась Шари. «Если есть способности, доверит уже к 14 кругам. Просто не все решаются пройти испытание. Но это так, ученичество, настоящим охотником становится только уже в зрелости. Это близ Леона Лесотихи, а вот на севере, там опаснее. Там бы меня в одиночку не отпустили».